Глава 65. В горле першило, во рту стоял тошнотворный вкус рвоты. Джульет уже почти не двигалась, не было сил. И даже мысли о том, что воздух скоро закончится и она умрет, не вызывали прежнего ужаса. В голове пульсировала боль. По виску что-то стекало, должно быть кровь. Страшно болели плечи. Несколько часов она пролежала с руками, связанными за спиной. Кисти совсем онемели. Первое время Джульет пыталась шевелить пальцами, чтобы не прекращался приток крови, но теперь уже не думала об этом. Ей хотелось одного — чтобы все закончилось. Уже неважно как. Сколько она здесь лежит? Целую вечность. Воспоминание о музыке над головой стало расплывчатым, нечетким, словно из сна. Наверное, вообще почудилось. И вдруг, будто услышав ее мысли, наверху вновь послышалась музыка. На этот раз она звучала по-другому, неприятная, визгливая, с каким-то треском. Однако сил на крик не осталось. Потом музыка стихла, и Джульет погрузилась в забытье. «Пока не идет трансляция, мы с каждой секундой теряем шансы», — мрачно заметил Фостер. Экран оставался черным уже 3,5 минуты, пока что самый долгий перерыв в вещании. Если убийца решил прекратить ее совсем, Джульет обречена. Даже если трансляция возобновится, велика вероятность, что за это время кто-то из патрульных проехал мимо могилы, но теперь они об этом не узнают. Фостер делал все возможное для координации поисков. Каждый раз, когда прекращался прямой эфир, приказывал остановиться и патрульным, но в поисках Джульет участвовали уже 14 полицейских машин с орущей из динамиков музыкой, и слаженно действовать им становилось сложно. Что еще хуже, диспетчерская разрывалась от телефонных звонков. Граждане Сан-Анджело тихим воскресным утром, разбуженные музыкой на полной громкости, вовсе этому не обрадовались и принялись дружно набирать 911. Вперемешку с ними звонили перепуганные люди, наткнувшиеся на видео с Джульет. Пробиваться через все это и продолжать координировать поиски было все труднее. Лейтенант Дженсен, появившийся в участке часом раньше, вызвался решить эту проблему, но, по мнению Зоуи, только ухудшил ситуацию. «Снова пошло», — воскликнула Бентли. На экране появилось лицо Джульет. Она лежала с закрытыми глазами, грудь вздымалась и опускалась. «Там музыка», — сказал Фостер. «Слышите?» Музыка уже стихала, однако он был прав. На видео определенно звучал слабый, но размеренный и ритмичный звук басов. «Что за песня?» — спросил Тейтум. Зоуи прислушалась, напрягая все силы, чтобы различить и ритм и сопоставить с чем-то ей известным. «Это какой-то рэп, кажется». «Подождите», — сказал Фостер. «Сейчас запрошу у диспетчера список песен». «Свинг Майдор», — воскликнула Лайонс. Все уставились на нее. «Свинг Майдор» поет Гуччи. «Редерик Делантик Дэвис, 1980-й. Более известный под сценическим псевдонимом Гуччи Мэйн. Популярный американский рэп-исполнитель». Она закатила глаза. «Не знаете? Вы все что, только что из анабиоза вышли?» Фостер схватил микрофон переносной рации. «Диспетчер, это 5-13. У кого играет Гуччи?» Секундное молчание. «5-13, диспетчер. Вызываю машину 902. Принято. Где находится?» Радио затрещало, а затем сквозь треск помех прорвался второй, мужской голос. «5-13, это 902. Я на Саут-Барма-Роуд. Примерно через минуту буду на Арден-Роуд. Принято 902. Остановитесь. Скажите, у вас играет Свинг Майдор?» 5-13, подтверждаю. 902, это 5-13. Развернитесь и двигайтесь в обратном направлении. Я скажу вам, когда остановиться. Принято 5-13, начинаю движение. Фостер с облегчением выдохнул. Диспетчер, это 5-13. Слушаю. Направьте людей с радаром и кинологов в расположение 902. 5-13, поняла. Фостер приглушил громкость рации, из которой доносился голос диспетчера, отдающего новые распоряжения кинологам. Вот так. Где он сейчас? Дорога здесь. Лайонс показал на карте. И вот тут рядом участок почвы Тулия. Похоже, все сходится. Отлично, сказал Фостер. Теперь, как только услышим музыку... Эфир прервался, объявила Зоуи. Экран снова погас. Убийца не сводил глаз с кнопки трансляции, стоящей в положении «выключено». Сердце отчаянно билось. Его поразила новая ужасная мысль. Первый раз, услышав звуки музыки из проезжающей машины, он просто пожалел о том, что закопал жертву неглубоко. Это нарушило чистоту эксперимента. Ему не хотелось слышать никаких посторонних звуков, только крики, стоны и плач. Во второй раз музыка играла еще громче, и были в ней какие-то неприятные скрипучие визгливые нотки, от которых мороз подирал по коже. Кто-то слушал песню не только на полной громкости, но и через совершенно ужасную аудиосистему. Добрых 5 минут прошло, прежде чем он понял, что это ему напоминает. Громкоговоритель патрульной полицейской машины. Тот, через который обычно водителям приказывают остановиться. Похоже, кто-то начал проигрывать через громкоговоритель музыку. Но зачем? И вдруг его осенило. Они так ищут девушку. Пытаются вычислить, где она, с помощью его же собственного видео. Он выключил трансляцию, дрожа всем телом, говоря себе, что ошибся. Ничего подобного, разумеется, просто мимо проехал какой-нибудь тинейджер с кошмарной стереосистемой и дурным музыкальным вкусом. И все же его глодал страх. Схватив телефон, он нашел номер офицера Ричарда Руссо, приятеля, с которым они не раз вместе пили пиво, набрал дрожащей рукой. Дик ответил после 3-го гудка. На заднем плане слышалась настоящая какофония, рев и грохот музыки. «Привет, Дик», — заговорил убийца. «Как ты?» «Привет, чувак», — ответил Дик. «Слушай, я тебе перезвоню. Послушай, я вчера купил 2 стейка и упаковку пива. Не хочешь заглянуть на огонек? «Не могу», — перекрикивая оглушительную музыку, — ответил Дик. «Я на задании. Нас всех сорвали из дому. Тот убийца закопал еще одну девушку, и мы ее ищем». «Черт, ужас какой!» «А что у вас там играет? Вы что, в ночном клубе ее ищете?» «Да нет, чувак. Диспетчер велела нам поставить музыку, мол, это как-то поможет в поисках». «А-а-а!» Он хотел сказать что-нибудь еще, но не смог. Вдруг пересохло в горле, и забылись все слова. «А стейк для меня придержи, надеюсь, к вечеру освобожусь. Идет?» «Конечно». «Удачи тебе, Дик!» — выдавил он наконец и повесил трубку. Его охватил черный ужас. На видео звучала музыка из патрульной машины, значит, приблизительное место захоронения им уже известно. Совсем скоро они его найдут. Убийца отчаянно старался припомнить предыдущий вечер. Видела ли девушка его лицо? Может быть. А может и нет. Будем надеяться, что нет. Она была в таком страхе. Компьютер. Ноутбук на месте преступления, все еще подключенный к камере. Ничего страшного, в самом компьютере они не найдут. Аппарат использовался только для загрузки видео. Однако на клавишах могли остаться отпечатки пальцев. А еще сами клавиши и щели между ними. Настоящий склад клеток кожи, ногтей, хлебных крошек и так далее. И все это — образцы ДНК. Первая мысль была вскочить, схватить сумку и бежать на юг. Через 3 часа он доберется до мексиканской границы. Хватит. «Не паникуй. Думай. Время у него еще есть. Видео транслировалось с небольшой задержкой. А теперь он отключил трансляцию. Полиция не знает точное место захоронения, лишь приблизительное. Надо добраться туда раньше, отсоединить компьютер и унести с собой». Он вскочил и бросился к дверям. «Дорога каждая минута. Может быть, даже успеет раскопать могилу и придушить девушку». И к тому времени, когда на место подъедет полиция, там не останется ничего, что могло бы его разоблачить.